пошла изо рта пена, выросли во рту клыки, стал Никульев Чорин, вроде чернозема, натужился и провалился сквозь землю. Колдун. И такой был случай с Никульевым. Опять, как десяток раз, примчал, сообщил, что немцы из-за Волги на дощаниках поплыли на зеленый остров пилить дрова. Никульев со своими молодцами на своем дощанике поплыл спасать лес. Зеленый остров был велик, причалили и высадились лесные люди незаметно. Был бодрый день. Пошли к немцам, чтобы уговорить. Но немцы встретили лесных людей правильнейшей военной атакой. Никульев дал приказ стрелять. От немцев тататакнул пулемет, и немцы двинулись навстречу организованнейшей цепью. Немцы наступали по всем военным правилам. И Никульев, и его отряд остались вскоре без патрон и стали перед дилеммой или сдаться, или убегать на дощанике. Но дощаник был очень хорошей мишенью для пулемета. Лесники заверили, что если немец разозлится, он никого не пожалеет. Немцы взяли в плен лесных людей. Немцы отпустили всех, но забрали с собой за Волгу, кроме лесов, дощаник и Никульева. Никульев пробыл у немцев в плену 5 дней. Его, по непонятным для него причинам, выкупил Вязовский сельский совет во главе с Цепиным. Цепин и приезжал за Волгу в качестве парламентера. Пассажирский пароход на всю эту округу останавливался только в Вязовых. Вязовские мужики заявили немцам, что ежели не отпустят они Никульева, не будут пускать они немцев на свою сторону. Как попадется немец, убьют. Немцам необходимо было отправлять на пароход масло, мясо, яйца. Немцы Никульева отпустили. Глава вторая. Ночи, письма и постановления. Вечером пришел Кандин, привел поробщика. Поробщик залез на дерево, драл лыка, оборвался, зацепился оборками от лаптей за сучья, повис. У него вытекли глаза. Никулев приказал отпустить поробщика. Мужик стоял в темноте, руки по швам, босой, покойно сказал: «Мне бы провожатого, господин товарищ, глаза-те у меня вытекли». Никульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду. Пустые глазницы уже затянулись. Шапку мужик держал в руках, и Никульеву стало тошно. Повернулся, пошел в дом. Дом был чужд, враждебен. В этом доме убили князя. В этом доме убили его, Никульева, предшественника. Дом был враждебен этим лесам и степи. Никульеву надо было здесь жить. Опять была луна, и кололись под горой на воде сотни лун. Никульев встал у окна, пересыпал песочные часы, отбросил часы от себя, и они разбились, рассыпался песок. Когда бывали досуги, Никульев забирался в одиночестве на вершину Медынской горы, на лысый утес, разжигал там костер и думал, сидя у костра. Оттуда широко было видно Волгу и Заволжье, и там горько пахло полынью. Никульев вышел из дому, прошел усадьбой. У людской избы на пороге сидели Маряша и Катяша, на земле около них Егор и Кузя. И сидел на стуле широкоплечий мужичище, не по-летнему в кафтане и в лаптях с белыми обмотками. Никульев вернулся с горы поздно. У людской избы было мирно. Луна поблескивала в навозе перед избой. За избой, вверх к лесам, шла гора, заросшая орешником и неклёном.